Примечание, главе 18. Милон Кротонский, 6 век до нашей эры, знаменитый древнегреческий атлет, 6 раз был победителем на Олимпийских играх. Гладиаторы. В Древнем Риме специально обученные рабы, которых заставляли сражаться на арене цирка между собой или с дикими зверями. Спартак. Умер в 71 году до нашей эры. Гладиатор в италийском городе Капуя, уроженец Фракии на Балканском полуострове. В 74-м, либо в 73-м, 71-м годах до нашей эры возглавил одно из крупнейших в Древнем Риме восстаний рабов. Погиб в бою. Из очерка Нодье о Пишегрю. Здесь могут иметься в виду два очерка Нодье, включенные автором в различные издания своих мемуаров «Сен-Жюст и Пишегрю» и «Пишегрю». Конец примечаний, главе 18.